20. О некоем человеке, который был спасен от разбойников по молитвам святого. В 7149-1641 году некий слуга этой святой обители по имени Димитрий, по прозванию Послужильцев, был на монастырской службе. По дороге близ Нижнего Новгорода схватили его разбойники и вместе с конем увели в чащу леса. Раздев, они собирались убить его, держа оружие обнаженным над его головою. Тот уже не надеялся спастись, но возложил все упование свое на десницу всемогущего и вспомнил скорого помощника преподобного Сергия, чудотворца, восклицая так, что все слышали: «О великий Христов угодник Сергий, помоги мне, избавь от такой страшной смерти! Знаю, если захочешь, ты сможешь избавить меня своими молитвами от этой напасти». И мысленно пообещал принять ангельский образ. Разбойники же словно потеряли рассудок и выпустили оружие из рук. Внезапно, словно посланные Богом, появились боголюбивые люди и, увидев разбойников, закричали и бросились к ним. Те оставили Димитрия, бросили его коня, убежали в чащу леса и разбросали по лесу все, что захватили. Так, заступничеством преподобного Сергия, чудотворца, он был спасен от лютой смерти. Придя в обитель святого, Димитрий рассказал обо всем начальствующим и принял по своему обещанию иноческий постриг. Наречен он был Дионисием и пребывал в обители до самой смерти, благодаря Святую Троицу и Пречистую Богородицу и преподобных чудотворцев Сергия и Никона.